Глава пятая. Турнир. Удары сверху, сбоку, снизу меня, как водится, достали. Взмахнул оторванным карнизом, и вроде драться перестали. Кто не упал, те убежали. Поморник. Немилосердно фальшиве пропели фанфары. И Герольд объявил. Бой номер 36 третьего тура великого турнира. Вызывающая сторона. Благородный лэр Вадилен, барон Агильский. Обороняющаяся сторона. Благородный лэр Ориох, ненаследный княжич Бельский. К оружию! Легким телепатическим посылом Олег направил ворона к западному концу турнирного поля. На восточный в это время выезжал его нынешний противник. Трибуны взревели. За два предыдущих боя, проведенных в придуманной самим Олегом манере, увернись от копья, а после булавой по затылку, он обзавелся множеством поклонников и противников. Поклонников, впрочем, было значительно больше. В Трире умели ценить неожиданные решения и нестандартную боевую тактику. Некоторые, конечно, ворчали, что, мол, нечестно это и недостойно благородных рыцарей вертеться ужом под конским брюхом. Однако их голоса заглушались восторженным ревом остальных зрителей, которым очень даже понравились выделываемые Олегом цирковые номера. Нынешний противник впечатления не производил. Он уже был один раз ранен в предыдущих схватках, тупой наконечник копья вышиб его из седла, попутно сломав пару ребер, и если бы не непреклонное желание сражаться до конца, что символизировали одетые на нем ритуальные доспехи, он уже выбыл бы из участников. Однако ритуальный доспех давал право и обязанность сражаться до последней возможности, невзирая на поражение, до тех самых пор, пока тебя не унесут с поля боя, часто вперед ногами. И этот упертый юнец, похоже, намеревался использовать это право. Глядя на бледное лицо и выступившую над верхней губой испарину у своего противника, придурок даже не удосужился набросить на лицо бармицу. Олег зло усмехнулся и отправил ворона в легкий галоп, выставив копье в атакующую позицию. Юный барон Агильский, кривясь от боли, повторил его маневр. Вначале Олег планировал провести эту шибку по всем правилам. Надо же продемонстрировать благородным зрителям и обычное умение владеть копьем. Не все же уворачиваться. А этот противник выглядит достаточно слабым, чтобы позволить себе эксперименты. В конце концов, даже если шибко и не удастся, один удар ослабевшего от боли юнца он как-нибудь выдержит. Однако, съехавшись поближе, Олег переменил свой план. Ему вдруг почему-то стало жалко мальчишку. Еще один удар, пусть даже и тупым наконечником, особенно если он пришелся бы уже и без того поврежденное место, вполне мог убить парня. Этого Олегу не хотелось. Он умел уважать чужую отвагу. Заставив копье противника скользнуть по выставленному под углом щиту, Олег отбросил свое и, перегнувшись с лошади, чиркнул быстро выхваченным за сапожником по подпруге седла противника. Благо, никакого барьера, практиковавшегося в европейских турнирах, здесь не наблюдалось. Выпрямляясь, он слегка поддернул Вадилена за ногу и, отъехав чуть подальше, остановил ворона, наблюдая, как соперник падает на землю. Исполняя этот рискованный номер, он тщательно следил, чтобы случайно не задеть лошадь барона. Единственным запрещенным приемом этого турнира было нанесение каких-либо травм коням. За это немедленно дисквалифицировали. С соперниками же можно было делать все, что угодно. Главное — победа. Оглушенный падением, Вадилен ненадолго замер, а затем, пошатываясь, поднялся, обнажая меч, показывая тем самым, что готов продолжить схватку пешим. По правилам турнира Олег вполне мог добить его, не слезая с коня. Однако после минутного сомнения он также спешился и, отложив щит, извлек свой двуручный эспадон. «Сдавайся», — вполголоса предложил он, делая первый пробный выпад. «Нет!» Тяжело дыша, Вадилен довольно грамотно отвел его щитом и сделал попытку сократить дистанцию. В этом случае у него, вооруженного легким одноручным мечом и щитом, появляется некий намек на преимущество. «У тебя нет шансов». Олег легко пресек попытку приблизиться и, в свою очередь, нанес сокрушительный удар по щиту противника. Вадилен дрогнул Из-за закушенной губы показалась струйка крови. На щите образовалась глубокая зарубка, и сам он чуть приспустился. Видимо, у барона Агильского от удара онемела левая рука. «Я люблю Ирену, и я на ней женюсь или умру!» Каждое слово сопровождалось сильным, но плохо направленным ударом меча, который Олег без особого труда отводил в сторону. Тяжелый случай. Удар из подона по руке вышиб меч у пылкого влюбленного, не успея Олег вовремя развернуть его плоской стороной, и барон лишился бы правой руки. Но и без того сильный ушиб лишил того возможности шевелить кистью. Не будь наручей, и сложный перелом надолго бы лишил барона возможности сражаться. «Не прошло», — с сожалением пробормотал Олег, наблюдая, как его противник поднимает меч и вновь становится в боевую стойку. «И что сейчас делать? Не убивать же его, влюбленного?» «А мягких намеков он не понимает». «А она к тебе как относится?» — спросил он, жестом показывая барону, что сейчас его очередь атаковать. «Мы любим друг друга!» Широкий и мощный рубящий удар сверху вниз мог бы действительно быть опасным, если бы Олег был крепко связан и лишен возможности уклониться. Трибуны свистели. Опытным бойцам, которые составляли большую часть присутствующих, было отлично видно, что Олег щадит своего противника. Подобное милосердие было вовсе не в традициях великого турнира, что вызывало негативную реакцию. Пора завершать бой. Олег в полсилы нанес колющий удар исподоном, от которого Вадилен увернулся. «Последний раз предлагаю, сдавайся!» Удары исподона с размеренностью подрубающего дерево дровосека обрушивались на щит Вадилена. Олег бил не в полную силу. Но и этих ударов было вполне достаточно, чтобы молодой барон и не помышлял о контратаке, сосредоточившись на удержании вырывающегося из рук щита. «Нет, лучше смерть!» Короткий всхлип был едва слышен за размеренными ударами исподона. «Ну, как хочешь. Знаешь, я все же считаю, что лучше быть калекой, чем мертвецом. К тому же, может быть, тебе удастся оплатить хорошего мага-лекаря, так что извини». Резко сократив дистанцию, Олег нанес мощный пинок под нижний край щита Вадилена, так что окованный железом верхний край со всего маху въехал в незащищенное ни забралом, ни хотя бы бармицей лицо молодого дворянина, разрывая рот и вышибая передние зубы. Тот невольно отшатнулся, рука с зажатым в ней мечом дернулась в непроизвольном жесте, желая прикрыть лицо, и Олег, уйдя изящным пируэтом в сторону, опустил на открывшуюся кисть свой исподон. Только на этот раз удар был нанесен не плоской стороной, а отточенным едва ли не до бритвенного состояния лезвием. Еще несколько секунд Вадилен стоял, не отрывая взгляда от лежащей на поле отрубленной руки, с по-прежнему зажатым в ней мечом, а затем неловко повалился на истоптанную траву турнирного поля. Немелодично взвыли фанфары, и слегка гнусавый голос Герольда объявил: «Бой закончен, победитель Ореох Бельский, Вадилен Агильский потерпел полное поражение и в связи с полученными травмами выбывает из числа участников турнира». Тотчас набежали лекари, спеша остановить кровотечение, и Вадилена споро потащили в сторону дальних трибун, где в достаточном отдалении от расположенных по периметру поля поглотителей маны находились маги-целители. Олег свистом подозвал ворона, и под встревоженный рев зрителей покинул арену. Уже удаляясь в свой шатер, он услышал знакомый фальшивый рев и гнусавый голос, объявивший: «Бой номер 37 третьего тура великого турнира. Вызывающая сторона – благородный лэр Мальт, граф Рильский. Обороняющаяся сторона – благородный лэр Трейн, вольный барон Лэнсдорфа. К оружию!» «Он искалечил Вада, сволочь!» Сидя на почетной трибуне и с трудом сдерживая подступающие слезы, прошептала главный приз турнира своей закадычной подруге. «Он его спас!» — хладнокровно ответила ей Эри. «Если ты не заметила, он неоднократно щадил твоего ненаглядного. Один раз вообще специально повернул меч плашмя, и только из-за тупого упрямства Вадилена ему пришлось пойти на крайние меры. Между прочим, если бы не этот его удар, то в следующем поединке Вадилена бы убили. Да не реви ты, дура, на нас смотрят. Ничего с твоим хлюпиком не станется. Маги ему за пару месяцев новую кисть отрастят, лучше старой будет. А вообще, не понимаю, что ты в этом графомане нашла. Только умеешь, что дурацкие стишки кропать. Любовь, кровь, вечная, беспечная. Даже рифмы приличные подобрать не может. Лучше бы действительно к Бельскому присмотрелась внимательнее. Не знаю, как с пером и бумагой, но булавой он орудует одно загляденье, да и с мечом очень даже неплох. Как он твоего, Вада? Эх, была бы я постарше. Перестань, вновь всхрипнула Ирена. А что приглядываться? Ты еще маленькая, но пойми, я люблю Вадилена, и никакой Бельский с его булавой мне не нужен. Да и тем более, у него все равно нет шансов на победу. Это почему еще? Между прочим, это я здесь видящая, а не ты. И как видящая утверждаю, шансы у него очень даже хорошие. Ага, между прочим, твой отец еще лучше видящий, чем ты. Как ты думаешь, какова будет его реакция, когда он просмотрит варианты будущего и увидит, что его планы срываются из-за какого-то Бельского? Странно, что он до сих пор ничего не предпринял. А, вот ты о чем. Не волнуйся, ничего он по турниру смотреть не будет. Как видящий, он может меня и сильнее, но зато я хитрей. То есть, как это не будет? Удивилась Ирена. Так занят он слишком. Ему сейчас не до турнира или политики. Все силы бросил на то, чтобы отыскать моего потенциального любовника. То есть? Непритворно изумилась Ирена. А вот, по словам придворных магов-целителей, я брошу первую кровь месяца через два. Ну, я и проболталась как бы случайно одному из отцовских шпионов, о котором, как отец думает, я ничего не знаю, что намереваюсь ради усиления дара, да и просто новых впечатлений, расстаться с девственностью сразу же, как только это знаменательное событие произойдет, и даже гвардейца для этой цели себе присмотрела. Вот отец сейчас и занят тем, что тщательно изучает все варианты будущего своих гвардейцев, не отвлекаясь на давно просчитанные мелочи типа турнира. «А гвардия у нас большая!» — хитро протянула Ирине. «А ты и впрямь собираешься?» — засмущавшись, спросила Ира. «Не знаю, неохота, если честно. Но для пробуждения полноценного дара это действительно важно. Так что, может, и решусь. А может, подожду, пока стану немного постарше. Впрочем, даже если я и решусь, то уж никак не с дворцовым гвардейцем. Но отец-то этого не знает». Хорошо, что видящие не могут отслеживать свое собственное будущее и будущее других видящих. А так бы он мою придумку на раз-два расколол. Послушай, но неужели нет никакого способа, чтобы мы были с Вадом? Посмотри, прошу тебя. Да есть, успокойся, смотрела уже, причем довольно реально. 20%, не меньше. И как? Что нужно сделать? Во-первых, придумать план. Как Ориоху можно будет от тебя отказаться и передать право на твою руку и прилегающий к ней потроха и поместье тому герою, которому он ее отрезал? Во-вторых, уговорить его выиграть турнир и реализовать этот план. Уговорить? Недавно он принял решение нарочно поддаться в последнем туре. Насколько я заметила, у него, как и у тебя, совершенно отсутствует желание накладывать на себя узы брака. В этом тебе повезло. Как поддаться? Он же в ритуальном доспехе. Зачем же он его надел, если намерен поддаваться? Именно это его и смущает, так что уговорить его будет не очень сложно. А ритуальный доспех он надел, потому что простой турнирный ему сильно мешал пользоваться каким-то преимуществом. Правда, каким, я так и не смогла увидеть. В нем вообще куча закрытых мест, причем закрытых намертво. Вряд ли даже отец увидел бы больше. В общем, как закончится свалка, не теряй времени и постарайся переговорить с ним наедине. И обязательно продумай до этого момента. Во-первых, реалистичный план. Без этого он почти наверняка откажется сотрудничать. И во-вторых, достойное вознаграждение. Вознаграждение? Но он же дворянин. Разве он откажет мне в просьбе о помощи? Тем более, что при этом ему не придется терпеть позор проигрыша. И даже наоборот, он станет победителем великого турнира. Да и жениться ему на мне не придется. Ведь ты сказала, что он этого не хочет. Подожди. Сейчас взгляну внимательней. Кажется, у него по поводу оплаты есть какой-то предрассудок. Иринея прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Ирена замолчала, чтобы не мешать подруге, и перевела взгляд на арену, с преувеличенным вниманием следя за очередной схваткой. «Уф, все. Странный он какой-то», — наконец откликнула Сери. «Всегда знала, что смотреть за магами куда тяжелее, чем за простыми людьми». Но этот экземпляр вообще нечто. И посмотрела-то всего чуть-чуть, а устала так, будто и на небольшое графство варианты просматривала. Ну, что там, что? Нетерпеливо перебила ее Ирена. В общем так, шансы хорошие, но

На копьях я ему не соперник. Пришлось бы как уголь на сковородке крутиться, чтобы увернуться. Да и то не факт, что получилось бы. А вот на мечах посоревноваться можно. Реакция у него, конечно, великолепная, но я все же побыстрее буду. Не зазнавайся. Закончив подтягивать подпругу седла, Вериена повернулась к Олегу лицом. Краин и без копья, очень опасный боец. Между прочим, ставки на этот бой 1:8 против тебя. И если бы ты не выпендривался в прошлой схватке, было бы еще больше. И сколько ты поставила? Много, улыбнулась вампиресса. Категорически не рекомендую проигрывать. Лечиться тебе будет не на что. Зато в случае победы мы разорим большую часть хоревских букмекеров. Это радует, ухмыльнулся Олег и, попрыгав, сделал несколько быстрых наклонов, проверяя, как сидит снаряжение и броня. Затем с сожалением посмотрел на помятое в предыдущих схватках забрало и надрубленный наруч. Замена и ремонт доспехов во время турнира участникам также запрещался. Жаль только, что мне выпало с ним сражаться не в финале. Надеюсь, Эрис держит свое слово и прикроет меня от императора. А то мне ведь еще и схватки предстоят. Да ладно тебе. Зато сейчас ставка против тебя повыше. А встретя ты с ним в финальном поединке, и ставка была бы совсем другая. Да и он к бою был бы лучше готов. Сейчас ты, по крайней мере, можешь рассчитывать, что он тебя несколько недооценивает. Спасибо на добром слове. Олег легко запрыгнул на ворона, взял в руки меч и подал Герольду знак о своей готовности к бою. Спустя несколько минут, видимо, потребовавшихся на завершение подготовки к Райну, ворота распахнулись, выпуская Олега, а на противоположной стороне турнирного поля показался восседающий на белоснежном солнечном арагамаке Краин. Соперники медленно поехали по кругу, выражая почтение императорской семье и всем присутствующим перед схваткой. А затем раздался вой фанфар, и голос Герольда объявил. «Третий бой 6-го тура великого турнира! Вызывающая сторона! Благородный лэр Краин, герцог Полейский! Подданство Иринии! Обороняющаяся сторона! Благородный лэр Ориох, ненаследный княжич Бельский! Подданство Трира! К оружию!» Уже в первые минуты боя Олег понял, что несколько переоценил свои силы. Да, сила и скорость демона давали ему некоторое преимущество над соперником. Однако боевой и фехтовальный опыт герцога Краина легко сводили это преимущество к необнаружимому минимуму. Обмен ударами затягивался. Возможно, происходи сражение в пешем порядке, Олег и смог бы реализовать все возможности, которые давал ему частичный оборот. Однако конный бой требовал во многом совершенно иных навыков, которых у Олега было маловато. Не раз и не два ему удавалось избежать опаснейших ударов только благодаря чуткости и невероятной совершенно не лошадиной гибкости ворона, отпрыгивавшего в сторону, когда Олег не успевал сблокировать очередной удар. Однако арагамак герцога в плане управляемости уступал ворону совсем ненамного, и развить преимущество Олегу не удавалось. К тому же, как оказалось, превосходство в длине и тяжести клинка при схватке с опытным соперником легко превращается из преимущества в недостаток. Отводя удары Олега щитом, Краин быстро и ловко сокращал дистанцию боя до той, которая была удобна ему. Ворон, повинуясь мысленному приказу Олега, отходил, разрывая дистанцию, и все повторялось заново. Так могло продолжаться довольно долго, и Олег не видел способа переломить ситуацию в свою пользу. Видимо, так же решил и Краин. Однако, в отличие от Олега, у опытного воина в запасе было немало полезнейших приемов, а один из них он и решил использовать. Стоило Олегу разорвать дистанцию в очередной раз, Краин не стал предпринимать новые попытки сближения, опустил коня по кругу, не приближаясь на дистанцию боя. И в тот момент, когда Олег только начал совершать поворот, чтобы не позволить противнику зайти в тыл, арагамак герцога внезапно совершил длинный прыжок, разом вынося противников на дистанцию удара меча. Совершенно рефлекторно Олег вскинул щит, прикрываясь от чрезвычайно удобного и логичного в этой ситуации рубящего удара мечом сверху вниз. И это была ошибка. Вместо такого напрашивающегося, легко предсказуемого удара мечом, Краин поднял своего арагамака на дыбы, и на щит Олега обрушился удар не вражеского меча, а тяжелого копыта. Спасло Олега чудо. Это чудо весило чуть меньше полутонны. Обладала веселым, хотя и слегка вредным характером, Очень любила кусковый сахар и свежую морковку и с некоторых пор отзывалась на кличку Ворон. Судя по всему, создатели этого невероятного коня наделили его не только потрясающими физическими данными, но и скоростью реакции, несколько превышающую человеческую. Не дожидаясь команды от потрясенного этаким трюком хозяина, он изогнулся совершенно невероятным, категорически недопустимым для обычной лошади способом, возможным скорее для змеи или гибкой ящерицы, но никак не для ездового животного, и удар тяжелого копыта пришелся вскользь. Вместо того, чтобы ударить прямо в середину щита, раздробив держащую его руку и вышибив Олега из седла, копыто Арагамака лишь скользнуло по окантовке и, соскользнув, глубоко оцарапало плечо немедленно отпрыгнувшего ворона. На трибунах зароптали. Запрет на нанесение травм лошадям был одним из важнейших правил турнира и соблюдался неукоснительно. Главный судья турнира, немолодой грузный воин, поднялся со своей трибуны и приподнял жезл, привлекая внимание. Все замерли. «Ввиду того, что ранение коня княжича Ореха Бельского произошло явно случайным образом, и рана была нанесена не всадником, а его арагамаком, утверждаю», — надрывая голос, прокричал судья, «нарушение правил со стороны герцога Крайна Полейского не было. Бою подлежит быть продолженным». После чего тяжело опустился на свое место. «Вот, значит, как», — злобно произнес Олег, прекращая растирать онемевшую левую руку и вновь хватаясь за эспадон. «Значит, коням тоже можно сражаться? Ну что ж, сами виноваты. А ту его, ворон!» Ворон условно передалась ярость его хозяина, издав звук, весьма мало напоминающий обычное конское ржание и скорее похожий на шипение атакующей кобры, он скакнул вперед и встал на дыбы, почти в точности воспроизводя недавний маневр Олегова соперника, и теперь уже Арагамак Крайна был вынужден отпрыгивать назад, избегая опускающихся на его голову тяжелых копыт. Надо сказать, что у белоснежного коня этот маневр получился куда хуже, чем у его черного коллеги. Нет, Арагамаку удалось увернуться от копыт ворона. Однако, отпрыгивая, он невольно подставил своего всадника под удар Олега, чем тот и не замедлил воспользоваться. Удар тяжелого меча, наносимый сверху вниз всадником с опускающихся с дыбов лошади, вещь страшная сама по себе. В исполнении Олега, вложившего в этот удар всю свою ярость и весьма немалые демонические силы, этот удар был просто ужасающий. Крайн, не успевающий каким-либо способом отвести его в сторону или уклониться, сделал единственное, что еще мог. Он попытался закрыться щитом. Тяжелое лезвие эспадона обрушилось на верхний край щита, разрубив прочную металлическую окантовку, раскололо толстые дубовые доски основы, надрубило омбон в середине щита и, перерубив наруч доспеха Крайна, глубоко разрезало его левую руку. Впрочем, опытный воин сумел обратить себе на пользу даже это обстоятельство. Не обращая внимания на сильнейшую боль в раненой руке, он рванул щит в сторону, выворачивая застрявший в нем меч из рук Олега, одновременно нанося колющий удар своим бастардам. Закрываясь щитом от опасного выпада, Олег не смог удержать рукоять своего меча, и эспадон с глухим стуком упал на землю. Следом за ним последовал и расколотый щит Крайна. На поле боя вновь воцарился паритет. Утративший щит, герцог Полейский непрерывно атаковал, не оставляя Олегу времени, чтобы извлечь его последнее запасное оружие – булаву. Олег прикрывался от ударов своим щитом, заставляя ворона непрерывно пятиться, чтобы выкроить хоть мгновение и достать оружие. Про себя он благословлял тот миг, когда решил взять для защиты цельностальной щит. Будь его щит деревянным, с металлической окантовкой, как у большинства местных рыцарей, долго он под градом таких ударов не протянул бы. Впрочем, паритет сил был лишь кажущимся. Из раны на левой руке герцога продолжала течь кровь, и рано или поздно ему пришлось бы замедлить темп боя из-за кровопотери. Так и случилось. Постепенно удары Крайна становились все более и более редкими, и Олегу наконец-то удалось извлечь булаву из держателя. Теперь уже он, прикрываясь щитом от редких, но все же еще сильных ударов герцога, начал наступление. Стремясь сократить дистанцию, дабы получить возможность применения своего увесистого, покрытого тупыми железными шипами аргумента, здесь и проявилось все преимущество коня Олега. А Рогомак Крайна, как оказалось, сильно уступал жеребцу Олега в гибкости и увертливости, и вынужденный отпрыгивать, пятиться и отступать, никак не мог совершать это с той же легкостью и изяществом, что совсем недавно демонстрировал ворон. Нет, он, конечно, был хорош, очень хорош. То, что творил Рогомак, изо всех сил помогающий своему хозяину, не мог бы повторить ни один, самый выученный и тренированный конь. Просто ворон все равно был лучше. И это давало Олегу немалое преимущество в бою. «Кто ты?» Впервые за время боя прервал молчание Кир. «Ты тоже из наших. Человек бы не смог мне противостоять. И откуда у тебя этот конь?» «Я не хочу об этом говорить», — качнул головой Олег. «Сдавайся, ты ранен и потерял щит. Тебе не победить». «А я все же постараюсь», — сквозь зубы выдохнул Крайн, обрушивая на щит Олега очередной удар. «Слишком уж ставка велика!» Удары вновь посыпались градом. Однако постепенно Олегу все же удалось сократить дистанцию боя до расстояния, на котором он смог пустить в ход свою булаву, и теперь уже Крайну пришлось уйти в глухую оборону. От первых двух ударов Кер уклонился. Удивительно, но этот весьма массивный человек мог двигаться с грацией кошки. Третий удар он отвел скользящим блоком меча, тут же контратаковав в голову. Олег успел пригнуться, и клинок лишь скользнул по шлему, не нанеся вреда. При этом выпаде Крайн раскрылся, чем и воспользовался Олег, опустив тяжелую булаву на широкое бронированное плечо герцога Полейского. Затрещал, вминаясь панцирь. Непроизвольно дернувшись от боли, Крайн пропустил второй скользящий удар, пришедшийся на уже раненую руку. После третьего удара, оставившего приличных размеров вмятину на его шлеме, Крайн покачнулся в седле и, медленно заваливаясь на бок, упал на изрытую копытами землю турнирного поля. Спрыгнув с коня, Олег оглянулся в сторону судейских трибун. Крайн Полейский лежал без движения, не подавая признаков жизни, и Герольд уже должен был объявить о его победе. Однако трибуна безмолвствовала. Пожав плечами, Олег вытащил мизерикордию и направился к лежащему без сознания герцогу. Вряд ли судьи смогут отмолчаться, увидев сталь около его горла. Однако подойти ему не дали. Яростный бело-золотой конь ринулся на перехват, не позволяя приблизиться к начавшему потихоньку приходить в себя Крайну. Солнечный Рогомак самоотверженно защищал раненого хозяина, и Олег оказался в весьма тяжелом положении. Уворачиваться от разъяренного Рогомака, не причиняя ему вреда, становилось все более и более сложно. Но стоит Олегу хоть немного его оцарапать, как он немедленно будет признан проигравшим, как нарушивший основное правило турнира. Олег был абсолютно уверен, что ему, в отличие от Крайна, в этом случае никаких скидок делать не будут. Впрочем, нападки Огнегривого продолжались недолго. Мелькнула черная тень, и ворон принял участие в бою, атаковав Рогомака сбоку. Тот лишь жалобно заржал, когда длинные и не по-лошадиному острые зубы ворона сомкнулись на его холке. Олег даже мельком пожалел, что у его жеребца, в отличие от конеобразных монстров, на которых разъезжал Вис со своими учениками, отсутствуют клыки. Впрочем, ворон и без них справлялся очень даже неплохо. Подойдя к начавшему приподниматься Крайну, Олег откинул забрало его шлема, приставил кинжал к горлу и громко потребовал: «Сдавайся!» «Сдаюсь!» Герцог устало прикрыл глаза, явно с огромным трудом удерживая себя от падения в беспамятство. «Пожалуйста, отзови своего коня, пока он не искалечил моего огонька!» Пробормотал он, кинув взгляд на продолжающих отчаянное сражение коней. Впрочем, сейчас это походило скорее на избиение младенцев. Ворон буквально забивал своего противника, не давая тому ни единого шанса вырваться и прийти на помощь хозяину. «Ворон, хватит!» — громко крикнул Олег. «Они сдаются, иди сюда!» Пихнув напоследок Рогомака, уже из украшенного многочисленными следами укусов и явно чувствующего себя не самым лучшим образом, ворон с радостным ржанием подбежал к хозяину. В этот момент наконец-то взвыли фанфары, и срывающийся голос Герольда объявил: «Бой окончен! Победитель Ореох Бельский! Крайн Полейский потерпел поражение и выбывает из числа участников турнира!» Вслед за этим на поле ринулись целители и обслуга. «Так это твоих рук дело!» Его Величество, император Трира Святомир Вольский, в ярости взглянул на стоящую перед ним на вытяжку Иринею. «Как ты могла?» «Нет, это ты как мог, отец!» Девочка и не подумала опустить глаза, твердо встретив взгляд императора. «Ирена, твоя воспитанница! Как ты мог распоряжаться ее судьбой с такой бесцеремонностью? Я предупреждала тебя, что так поступать нельзя, и что я приложу все усилия, чтобы помочь подруге!» «Вот даже как!» — протянул Святомир, внезапно успокаиваясь, и совершенно по-новому посмотрел на Эри. «Ну что ж, я, наверное, могу гордиться. Моя дочь, даже не войдя в возраст и не обретя полного доступа к дару, смогла переиграть своего многоопытного отца. Вот только затевая эту интригу, все ли ты учла?» «Что именно?» — насупила Эри. «Я посмотрела все варианты». «Ну? И на сколько же лет вперед? И кому?» «Я заботилась об интересах Иры, в отличие от тебя. Я на год вперед взглянула. Ты смотрел, сколько слез она бы пролила, если бы твой замысел удался, и она вышла замуж за Краина». «Смотрел. А ты смотрела, что было бы с ней через 10 лет, если бы ты не вмешалась?» «Нет, ты же знаешь, что я пока на такой срок вижу очень плохо». «А я смотрел. К тому времени она бы воспитывала 2 детей, жила в любви и счастье, и с иронией вспоминала бы этого своего ухажера. Краин, что бы ты о нем ни думала, очень мудрый и хороший человек, и он нашел бы к ней подход, а у Трира появилась бы новая богатая провинция, а то и 2, вольные баронства Мельх и Райс, оказавшись практически со всех сторон окруженными нашей территорией, присоединились бы к Триру. Особенно, если бы мы пригрозили поднять таможенные пошлины. А что теперь? Ты знаешь, что в последнее время проблема хлеба стоит особенно остро. Война силы, проклятие темных магов сыграли с нами дурную шутку. Плодородность почвы ухудшается, и самые лучшие из магов Земли ничего не могут с этим поделать. Да и рождаемость неуклонно падает. Во многих местах у нас уже не хватает крестьян для обработки земли. Последние годы мы были вынуждены закупать зерно в Иринии, а герцогство Полейское – это же богатейшая житница. Причем у них стоит серьезнейшая проблема перенаселения. Ты представляешь, насколько мы могли бы опустить цены? Присоединись оно к нам. Вот теперь и подумай, сколько человек из-за твоих интриг умрут с голоду, не имея возможности купить себе хлеба. Дальше. В баронстве Райс находятся большие залежи меди. К счастью, барон и не подозревает о том, какие богатства лежат у него под носом. Но об этом знаю я. Трир нуждается в них. Ты знаешь, что через 40 лет половина наших медных рудников будет исчерпана. И что? Тебе, чтобы предотвратить катастрофу, придется завоевывать баронство. Бунты, восстания, недовольство союзников – война со всеми этими вольными баронствами, которые, конечно, не останутся в стороне, когда ты будешь захватывать земли одного из них, и вместо тихого и мирного взаимовыгодного присоединения, и какая из тебя после этого будет императрица, худшая за всю историю империи? Это все из-за меня? На Эри было жалко смотреть. Ну, отец, все равно, нельзя приносить человека в жертву высшим интересам против его воли. «Ты будущая императрица. У тебя нет другого выбора. Иногда приходится приносить жертвы, чтобы спасти многих». Император нервно прошелся по кабинету. «Ладно, с этим покончили. Сделанного все равно не исправить. Кто такой этот Ореох? У меня почему-то не получилось просмотреть его прошлое. Как он смог справиться с Кером? Маги, проводившие проверку, в голос утверждают, что он человек». Но такое простому человеку явно не под силу. И, кстати, любопытно, что вы решили с Иреной? В ее будущем Ореха нет, зато все четче виден образ этого однорукого барончика. Как там у Владилена Агильского? Ореох просто хочет выиграть турнир, но жениться на Ирене он не собирается. Мы предложили ему выход. После победы он объявит Ирену своей добычей боя, как это указано в Орденском кодексе. Он ведь выступает в ритуальном доспехе и, значит, имеет право назвать себя воином Ордена Тируна. И как добычу он имеет полное право передать ее в общее владение раненым соратникам, согласно статье кодекса о помощи пострадавшим братьям. А единственным, кто кроме него сражался в ритуальном доспехе, был Вадилен, хохотнул император, который, конечно же, немедленно ее освободит, дабы объявить своей женой. Хитро! Но какой от этого прок самому Ореоху? И как к подобному отнесется Ирена? Она сама и предложила этот вариант. А прок? Ореох, похоже, весьма ценит свою свободу и в то же время очень честолюбив. На его желании занять первое место я и сыграла. Ну и кроме того, пообещала, что прикрою его от твоего гнева. Похоже, я здорово недооценил отчаянность Иры. Ну что ж, ничего не поделаешь. Похоже, турнир он выиграет. Оставшиеся бойцы и в подметке Крайну не годятся. Проблемы тому Ореху они не составят. И откуда он на мою голову взялся? Но вот что же делать с Крайном? «Отдай ему меня», — вдруг решительно заявила Иринея. «Что?» — непроизвольно сорвался на крик император. «Ты же сам говоришь, что надо уметь жертвовать одним, чтобы спасти многих. Я расстроила твои планы. Мне их и исправлять. Если кто-либо намерен жертвовать другими людьми, то в первую очередь он должен был готов принести в жертву и себя». «Об этом не может быть и речи», — сурово отрезал Святомир. «Почему? Ты ведь так его расхваливал. Если он хорош для Ирены, то и мне как-нибудь сгодится. В отличие от Иры, я на это согласна добровольно». «Ты слишком молода. Ты будущая императрица. Ты не можешь покинуть Трир. И, наконец, это просто невозможно. Совет магнатов отзовет Крайна в тот же момент, как их шпионы донесут о возможности свадьбы. Думаешь, они хотят терять Полейское герцогство? Запретить Крайну участие в турнире они не могли. Чем мы и воспользовались. Но в случае с тобой, не допусти династический брак, их право, и будь уверена, они его используют. Так что, неудачная идея». «Ну почему же, отец? Через 2 месяца я уже вполне буду готова к замужеству. Думаю, целители тебя об этом давно проинформировали. По поводу императрицы. Ну, пока я еще не надела корону. А в будущем он просто станет моим консортом. А насчет запретят? Ведь может же оказаться, что раны герцога, полученные им на турнире, будут более тяжелыми, чем показались изначально. Так что прикуют его к постели 2-3 месяца. А там я вступлю в возраст и... О, ужас!» Эри потешно запахнула глаза. «Юная принцесса влюбилась в раненого воина и не смогла соблюсти свое целомудрие. После такого ему просто придется на мне жениться». Она замолчала и уже серьезным тоном добавила. «Я надеюсь, что ты сказал правду, когда говорил, что он хороший человек». «Дочь, подумай!» Император покачал головой. «Вынужден признать, эта твоя мысль действительно осуществима. Но ты понимаешь, на что обрекаешь себя. Я не лгал, когда говорил, что Крайн хороший человек. Но он кер. И хотя он равновесный и, в отличие от сильных, вполне владеет собой, так что не причинит тебе особого вреда. Но его анатомия все же не совсем человеческая. А ты еще мала, тебе будет очень больно. Сама понимаешь, после такого объявления о браке и его причинах, Иринея организует множество проверок, в том числе и магических. Фиктивного брака не получится». «Я это понимаю», — Эри вздохнула. «Только, отец, пойми и ты, я расстроила твой план и не жалею об этом. Нельзя приносить в жертву благополучию страны людей, которые не согласны на это. Нельзя. Иначе рано или поздно страна за это заплатит, и плата будет кровавой. Но в то же время я не хочу, чтобы на моей совести были те жертвы, о которых ты говорил. Да, будет больно, ну и что? Вытерплю как-нибудь. Все женщины через это проходят. В конце концов, на крайний случай можно будет разместить неподалеку хорошего целителя. Зато те несчастья, о которых ты говорил, не произойдут. Хлеба хватит, войны не будет, люди не погибнут. И по сравнению с этим цена, которую заплачу я, совсем невелика». Император внимательно смотрел на стоящую перед ним дочь, а затем низко уважительно поклонился ей. «Я ошибался», — глухо промолвил он. «Ты будешь великолепной императрицей. Благослови тебя боги, дочь моя. Я горжусь тобой». С этими словами император Трира, его величество Святомир II Вольский, быстро вышел из кабинета, держа спину преувеличенно прямо. Эри, проводив отца долгим взглядом, медленно отвернулась к окну. «Блин, Во что я вляпалась? Мелькали в ее голове суматошные мысли. Жаль, что невозможно отследить собственное будущее. Зная все заранее, фиг бы полезла исследовать этот демонов тайный ход. Ладно, во всем плохом есть и доля хорошего. По крайней мере, я сдержала данное Ореху слово. Отец ему мешать не будет. Да и гвардеец теперь мне уж точно не понадобится. Место занято благородным герцогом. Она ехидно улыбнулась и, в свою очередь, покинула кабинет. «Великий турнир окончен!» Громкий голос императора разнесся над замершими трибунами. «Победитель, благородный Ореох, ненаследный княжич Бельский!» Откинув бармицу, Олег снял шлем и, утерев пот со лба, последний соперник заставил таки его изрядно повозиться, соскочил с коня и неторопливо зашагал к центру турнирного поля. Медленно и величаво Ирена, уже наряженная в свадебное платье, спустилась со своей трибуны и направилась туда же, сопровождаемая поддерживающей ее под руку жрицей Келлы, богини-покровительницы брака. Согласно обычаям Трира, женитьба должна была произойти немедленно по завершении последнего боя, прямо на турнирном поле. Олег нахмурился. Ему очень не нравилась та роль, которую ему следовало сыграть сейчас. Однако ничего не попишешь. Альтернативой была немедленная женитьба на Ирене, а эта мысль ему не нравилась куда больше. Обходя приличных размеров кровавое пятно, Олег поморщился и невольно кинул взгляд на безвольное тело барона Тинского, которое как раз сейчас оттаскивали к краю поля. Барон был хорошим воином, и уставший Олег немного не рассчитал силы удара. «И зачем я во все это ввязался?» В который раз со вздохом подумал он. «Это уже второй человек, погибший от моей руки на этом турнире. И все ради обладания форпостом и глупого тщеславия. Сдалось оно мне. Ладно, раз уж ввязался, то надо идти до конца». Тем временем возглавляемая Иреной и неизвестной Олегу жрицей процессия приблизилась к нему вплотную. И женщина уже набрала воздух, чтобы начать объявление о свадьбе. Олег посмотрел на Ирену. «Ты готова?» – спрашивал его взгляд. «Не боишься?» Девушка согласно опустила ресницы. «Готова, начинай. Боюсь, конечно, но что поделать?» «Одну минуту!» – мягко сказал Олег, прерывая уже готовую закатить предсвадебную речь жрицу. Та резко выдохнула, недоуменно на него посмотрев, но промолчала. «Ваше Величество!» Теперь Олег обращался уже к императору, который вместе с Эри стоял в первых рядах, сопровождающей Ирену свиты. «Вы подтверждаете, что я добился этой девушки в честном бою?» «Подтверждаю». Голос императора разнесся над замершими от недоумения трибунами. Поймав взгляд Олега, Святомир вдруг подмигнул ему. С души парня упал огромный камень. Император знал об их плане и был не против. «Эри, ты супер!» – пробормотал Олег себе под нос. Расстояние было слишком велико, и девочка никак не могла слышать его, но тем не менее принцесса улыбнулась и слегка склонила голову, бросив на Олега хитрый и немного кокетливый взгляд сквозь густые ресницы. «В таком случае», — громко заявил Олег, — «как воин ордена Тируна я объявляю княжну Ленскую своей добычей, взятой в честном бою». Он ухватил Ирену за волосы и, подтащив к себе, сорвал с нее одежду и бросил на колени, как это полагалось по древнему обычаю. Обнаженная девушка замерла у его ног в позе полной покорности. Трибуны наполнил глухой возмущенный ропот. Не давая ни секунды передышки, дабы не быть разорванным яростной толпой, Олег продолжал. «Как позволяет кодекс, я передаю эту добычу своим братьям по ордену, пострадавшим в боях. Братья, подойдите!» Людской ропот изумленно затих. Олег незаметно перевел дух. Вообще-то, именно этот момент был самой слабой частью их плана, поскольку он категорически отказался совершать ритуальное изнасилование, которое считалось обязательным для подтверждения того, что данный воин действительно завладел добычей, переводя женщину из разряда свободных в ранг рабынь. Однако, кажется, все обошлось. Тем временем давно предупрежденный Владилен спустился со своего места на трибунах и, слегка прихрамывая, подошел к Олегу. Он был одет в ритуальный доспех и держал на виду замотанный бинтами обрубок правой руки, старательно демонстрируя степень своей пораненности. «Брат мой по оружию!» – с преувеличенной заботливостью обратился к нему Олег. «Проявляя неслыханную отвагу в схватке с жестоким и коварным врагом, потерял ты свою руку и получил множество иных опасных ранений». Здесь предписанная ритуалом речь Олега была прервана дружным смехом, донесшимся с трибун. Зрители отлично помнили, кто именно отрубил руку Вадилену. Сам с трудом сдерживающий улыбку Олег продолжал. «Дабы хоть немного скрасить столь тяжкую утрату, я передаю тебе эту добычу, взятую мной в бою, в котором ты сражался вместе со мной, владей ею по праву». С этими словами Олег все так же за волосы поднял Ирену с колен и передал ее Вадилену. Зрители, уже сообразившие, что происходящее вовсе не глупая и оскорбительная выходка сбрендившего от неожиданной победы воина, а отлично срежиссированное представление, разразились одобрительными криками. Некоторые из криков, выражавшие полное одобрение внешности обнаженной княжны и советы Вадилену, как именно следует владеть такой очаровательной рабыней, заставили Ирену покраснеть практически целиком. Барон Агильский медленно поклонился Олегу. «Благодарю за столь великий дар, брат мой», — совершенно серьезно ответил он, после чего снял с себя длинный плащ и закутал в него дрожащую девушку. «Я, Вадилен Агильский, прошу вас всех быть свидетелями», — негромко начал он. «Я освобождаю доставшуюся мне рабыню и...» Тут он сделал театральную паузу и опустился на одно колено перед гордо выпрямившейся, закутанной в его плащ девушкой. «И прошу светлейшую княжну Ирену Ленскую согласиться стать моей женой». «Я согласна!» Глаза девушки сияли. Стоило Вадилену выпрямиться, как она бросилась к нему на шею. Плащ соскользнул с ее плеч, и трибуны вновь заулюлюкали. С великосветским презрением, игнорируя их, Ирена взяла Вадилена за руку и обернулась к ошалело взирающей на все это действо жрицы. «Прошу вас, Ликила, обвенчайте нас!» Немного поколебавшись, жрица бросила взгляд на императора. И после его утвердительного кивка начала обряд. Отошедший в сторону Олег, благодаря чуткому слуху демона, все же уловил тихий шепот Светомира, обращенный к Эри. «Ну, твоя подруга и дает. Эта свадьба войдет в историю. Первый раз за все века существования Трира светлая княжна венчается обнаженной. Она это специально. Могла бы хоть плащ накинуть». «Разумеется, специально. Вот увидишь, какой фурор она теперь будет производить в салонах одним своим появлением». «Да, в общем-то, уже я вижу», — усмехнулся император. После свадьбы был пир. Олег постарался улизнуть с него как можно раньше. Методы чествования победителя у трирских рыцарей были таковы, что Олег начал всерьез опасаться за свое здоровье. Он хоть и студент, хоть и не дурак выпить, и в демона обращаться умеет. Но таких ударных доз алкоголя никакая печенка не выдержит. Кинув последний взгляд на довольную жизнью парочку, Олег выскользнул из пиршественного зала и, слегка покачиваясь, направился к выходу. Но на середине пути был перехвачен Иринеей. «Привет». Принцесса схватила его за руку и дернула в сторону незаметной стенной ниши. «Привет», — слегка изумленно ответил Олег. «Ты уже уходишь?» Олег кивнул, и Эри продолжила. «Я хотела поблагодарить тебя за эту обормотку. Она сейчас слишком занята и не очень хорошо соображает от счастья. А когда очухается и соберется поблагодарить, ты уже уедешь. Вот я и решила сказать тебе спасибо вместо нее». «По-моему, ей куда больше следует благодарить именно тебя. Если бы не ты, то я ни за что не стал бы ввязываться в эту авантюру. Как тебе отца-то удалось уговорить? И почему ты решила, что я скоро уезжаю?» «Насчет меня не волнуйся. Отблагодарит. Отца я уговорила». Эри замолчала. Испытующим взглядом смерила Олега, а потом ненадолго замерла. Как он уже знал, именно так она просматривала варианты будущего. Наконец Иринея вернулась в реальность. «Не скажу как. Тебе этого знать не следует. Просто пообещала кое в чем помочь. А уезжаешь ты не просто скоро, а немедленно. Считай это моим тебе советом, как видящий. Рассвет ты должен встретить уже за городской стеной». Наступило молчание. Первое его прервала Эри. «Обиделся. Думаешь, сделал то, что мне требовалось, а теперь я тебя прогоняю? Мол, такова моя благодарность». В голосе девочки теперь звучало огорчение. «Ничего я так не думаю», — буркнул Олег, в голове которого мелькнули именно эти мысли. «Ну и дурак», — с горечью произнесла Эри. «Во-первых, никогда не лги видящим. Все равно не получится. А во-вторых, ты все неправильно понял. О том, что я обещала отцу, я не говорю, чтобы ты не расстраивался. Насколько я успел рассмотреть твою душу, подобные вещи ты сочтешь неприемлемыми и будешь переживать за меня и укорять себя. Оно тебе надо? А так, не знаешь и крепче спишь. Из города же я тебя не отсылаю, а советую уехать, чтоб проблем ты избежал. Между прочим, в замысел отца было посвящено довольно много людей, и некоторые из них сейчас всерьез обдумывают вариант возвыситься, подарив императору голову человека, сорвавшего его планы. Оно тебе надо? От покушения отбиваться. И слово свое мы с Ирой сдержим. Между прочим, никто из вольских еще ни разу не нарушал своих обещаний. Как ты вообще такое мог подумать?» На последней фразе голос Эри буквально звенел от обиды. «Извини». Олегу стало стыдно. За все время жизни в мире магии он так и не привык, что здесь, в общении с некоторыми личностями, было необходимо следить не только за своими словами и поступками, но даже и мыслями. А теперь он действительно нанес этой девочке нешуточное оскорбление, предположив, что все ее обещания были обманом. В Трире с этим было очень строго. «Ладно, прощаю», — подумав, сказала Эри, успокаиваясь. «Просто не надо соотносить нас и властителей твоей прежней родины. Я плохо вижу ту странную и страшную страну, где ты жил раньше, но того, что я вижу, вполне хватает, чтобы понять причины твоей недоверчивости. Но прошу, не надо сравнивать меня и отца с ними. Пойми, постарайся, мы другие». «Вижу», — серьезно ответил Олег. «И знаешь, здорово завидую Триру. Если бы в свое время, лет 100 назад, на троне моей родины оказался кто-то вроде тебя или твоего отца, скольких бы несчастий удалось бы избежать, сколько людей бы осталось живых». «Зачем завидовать? Трир — это сейчас и твоя родина. Ты — трирский княжич, отныне и вовеки. А то место, где ты родился... Что ж, может быть, и там когда-нибудь появится достойный правитель. Если бы ты рассказал мне, где находится такое странное государство, то я могла бы посмотреть более точно. Хотя, вряд ли удастся. Оно ведь за завесой хаоса. По крайней мере, ничего подобного на политической карте Айкумены я не помню. А учила я ее, смею надеяться, достаточно неплохо». «За завесой хаоса? Ну, можно и так сказать». Олегу не хотелось акцентировать внимание на своем происхождении. Эринея, понимающе улыбнулась. «Не хочешь, не говори. Я не намерена лезть в твои тайны. Но если ты будешь нуждаться в помощи, знай, у тебя есть двое хороших друзей, которые кое-что значат в этом». Она с интонацией выделила слово. «Мири, а теперь прощай. Тебе пора». «Прощай и ты, маленькая принцесса», — улыбнулся Олег и, выбравшись из ниши, где происходил разговор, направился к выходу из дворца. Вслед ему полетел яростный крик. «Я не маленькая!» Но он продолжал идти, как ни в чем не бывало. Рассвет они с Вериеной встретили в небольшой придорожной корчме, расположенной в 2 часах пути от Хорева по Вилисскому тракту. Это была кратчайшая дорога в Онор,